24 декабря 1898 года. Четверг. Электрическая прачечная. Нам сообщают, что с 1 января будущего года на углу Баскова переулка и Надеждинской улицы открывается госпожою Е.С. Юрка первая в России электрическая прачечная, устроенная по образцу американских для мытья, чистки, стирки и глажки белья. Новоизобретенные никелированные утюги накаливаются в этой прачечной электрическим током до известной температуры, что устраняет при глажке белья ржавые пятна, грязные полосы и пропалины, удаляемые железными утюгами. Для выжимания мокрого белья применяются немецкие и английские машины с гуттаперчевыми валами, устраняющими порчу белья от отжимания его руками. Петербургский листок. 24 декабря 1898 года. Глава 26. До начала праздника остались считанные часы. Вечером уже рождественский сочельник. День пролетит и не заметишь. А сколько еще надо успеть? Как обычно, к празднику ничего не готово. Мечутся, бегают, толкаются по магазинам отцы семейства, разыскивая подарки. Кухарки с ошалевшими лицами носятся из лавок в лавки с корзинами, набитыми провизией. Горничных раз по 10 посылают к модисткам проверить вечернее платье, которое должно быть исключительным. Барышни толпятся у прилавков, за которыми улыбаются измученные приказчики. Извозчики только успевают менять седоков. Уличные разносчики, что сладков торгуют сонниками, книгами гаданий и чародейными оракулами по пятачку да по гривеннику, только успевает накладывать товар. Все желают знать, что ждет в грядущем. В праздничной кутерьме никто не ругается, не скандалит. Все улыбаются и просят прощения, если вдруг отдавили ногу или оборвали подол платья. Нельзя теперь сердиться. Нельзя опускать в сердце злобу, ругань, черные мысли. Только радость, только счастье. Мир наполнен тихим светом доброты, как будто у каждого в душе вспыхивает крохотный лучик этого света. Пусть ненадолго, пусть на считанные дни, если не часы. Но сейчас на сердце так хорошо, так радостно, как должно быть каждый день. Ах, если бы так, что за жизнь тогда была бы? Нельзя уж и помечтать. Сладкий туман праздника не проник в душу начальника сыска. У господина Шереметьевского были дела важнее, чем предаваться детским радостям. Накануне он получил приказание предоставить Ванзарову помещение сыска в полное распоряжение для проведения неких опытов, результаты которых ожидает начальство. Что за опыты, какие результаты должны быть получены, не сообщалось, что лишь усилило подозрения Леонида Алексеевича. Его несносному, непокорному, вздорному сотруднику поручено нечто столь важное и секретное, что остается страдать черной завистью. Глубокую обиду Шереметьевский припрятал не менее глубоко. «Обижаться потом будет. Сейчас надо решить практический вопрос». Явится Ванзаров с каким-то субъектом, и что ему делать? Покинуть сыск и чиновникам приказать удалиться? Тем самым дать понять, что начальник уже не главный. Есть персона поважнее. Совершенно невозможно. У чиновников чутье, как у крыс. Сразу поймут, что господин Шереметьевский списан со счетов. Конец авторитету. Конец послушанию. Нет. Отрицать его распоряжение, конечно, не посмеют, но станут ухмыляться у него за спиной или лебезить перед Ванзаровым. Отвратительная картина. Нельзя до такого довести. Поискав выход из мышеловки, Леонид Алексеевич нашел единственно возможное решение, простое и разумное. Настолько разумное, что приставы трех участков Казанской части вежливо переспросили, точно ли надо в канун сочельника устраивать полицейский рейд на Никольский рынок? Не подождать ли денька три до конца праздников? Те, кого предстоит отловить, беглые, беспаспортные, находящиеся под запретом пребывать в столицах, бывшие ссыльные и разыскиваемые воры, никуда не денутся. Они тоже люди, тоже понятие о празднике имеют. Все аргументы Шереметьевский отмел и приказал участкам в полном составе прибыть ранним утром к Никольскому, окружить и приступить к проверкам. Чиновникам сыска было приказано на утреннем совещании принять участие в полицейском рейде, что привело их в тихое изумление. Ванзарову же было приказано оставаться в сыске для исполнения особого поручения. Отдав эти приказы, Шереметьевский кожей ощутил раздражение чиновников. «Пусть считают самодуром, больше бояться будут». И тут же Леонид Алексеевич нашел новую выгоду своему поступку. Доложит начальству об усердии. Вот каков начальник сыска. Несмотря на праздник, устраивает рейд, печется о службе, не жалея себя. Из здания Казанской части он вышел в бодром расположении духа, не замечая взглядов, пропитанных ненавистью. Повел за собой роту городовых в морозной утренней мгле. Ванзаров остался в одиночестве. В приемном отделении сыска было непривычно тихо. С улицы доносились отголоски проезжавших саней и невнятный шум. Тикали настенные часы. Лебедева до сих пор не было. Криминалист обещал прийти пораньше, но бессовестно опаздывал. Что он скажет, если доктор Кот не явится, несложно предсказать. Зато Ванзаров знал, какой розыск ему предстоит. День для всех радостный начался для него с письма, которое доставил курьер. Письмо прислал брат. Борис корил младшего в дипломатических выражениях, что в переводе на уличный язык означало пятиэтажную ругань. Ванзарову было заявлено, что он не ценит родственные чувства, заставил печалиться Елизавету Федоровну и особенно юную особу, которая так мечтала о встрече, что прочла все рассказы о Шерлоке Холмсе, чтобы разузнать приемы полицейского сыска. Под конец старший брат давал шанс искупить вину, прибыть сегодня в сочельник на ужин, иначе последствия будут ужасны. Вероятно, в первую очередь для Бориса. Письмо Ванзаров аккуратно засунул в трубу самовара. Пригодится для растопки. Около половины десятого раздался стук в дверь. Неужто доктор явился раньше намеченного срока? Начинать опыт без Лебедева не имело смысла. Ванзаров поднялся из-за стола и громко разрешил войти. Дверь распахнулась, раскрыв нежданного гостя. Пристав Хоменко вошел, снял шляпу, поклонился и огляделся с некоторым опасением, будто попал в волчье логово. «Никого нет», — подтвердил он очевидное, не опечалившись, что не застал чиновников. «Отбыли на полицейский рейд», — сказал Ванзаров. Лицо пристава отразило чувство, какие испытали его коллеги по Казанской части. «Рейд! Сегодня?» «Ну-ну», — только сказал он. Господин Шереметьевский приказал устроить внезапную облаву. «Вы, Николай Иванович, господину Шумейко, наверное? Ищите его на Никольском рынке». Пристав хмыкнул, будто смущенная барышня, и положил шляпу на стол того самого Шумейко, что сейчас мерз на Никольском, проклиная в душе своего начальника. «Я к вам, господин Ванзаров», — сказал он тихо и загадочно. «Ко мне? По какому же вопросу?» «Позвольте присесть», — Исполняя долг вежливости, Ванзаров предложил продавленный стул, на котором обычно размещались воры и преступники. «Чем могу, Николай Иванович?» Хомейко закинул ногу на ногу и помалкивал, явно собираясь сделать то, что ему не слишком хотелось. «Дело в том...» Никак не мог начать он. «Дело в том, что я открыл дело об убийстве купца Морозова». Для раннего утра новость была необычной. Трудно предположить, что Шумейко заставил пристава взять на свой участок убийство. Обменявшись взглядами, оба прекрасно поняли то, чего не сказали вслух. Чтобы не случилась неловкость. В полицейской службе часто так бывает, понимают друг друга телепатически. «Что стало причиной?» — напрямик спросил Ванзаров. «Найден свидетель», — ответил пристав. «Насколько помню, витрина магазина была закрыта ставнями с навесным замком. Кто-то сумел подсмотреть в щель? Видел убийство, не побежал за городовым, а утром сознался». Пристав одобрительно кивнул. «Понимаю ваши сомнения, господин Ванзаров, но тут другое. Дворник рынка вышел ночью проветриться и заметил быстро удаляющуюся фигуру. Он окликнул, решив, что вор пожаловал. Неизвестный не отозвался. Дворник догнал, схватил за шиворот и получил удар в лицо. В себя пришел, лежа в снегу. Побрел к сторожке, к больному месту приложил лед. Синяк остался знатный. Показания его занесены в протокол. Тот, кого хотел поймать дворник, был в длинной шинели старого покроя? Ковылял? Удалялся от корпуса Козлова, где магазин Морозова? Совершенно верно, господин Ванзаров. Дворник сказал, что вернулся к корпусу, но снаружи не заметил следов взлома. Отправился к себе до утра. Когда господин Шумейко начал составлять протокол, как вы понимаете, дворник объявился и доложил о ночном происшествии. Тут уж нельзя было отмахнуться. Что стало главной причиной принять такое решение? Хомейко убедился, что чиновник сыска обладает редкой проницательностью. «Уж не знаю, как вы догадались», — начал он и пресек слишком вольный тон. «Вчера днем в участок заявилась мадам Морозова и предложила подарок на праздник — 1000 рублей. Якобы награда за быстрое завершение дела и открытие магазина. Ну, вы понимаете». Ванзаров прекрасно понял. «Вы опечатали магазин?» «Совершенно верно. Ничто не тронуто. Все на своих местах, как было. Только тело вынесли, разумеется». «Разумный поступок, Николай Иванович. Когда пожелаете, сможете осмотреть место преступления. Я запретил прикасаться даже к осколкам. А безутешную вдовушку прогнал вон». Выказав такое рвение по службе, пристав наверняка ожидал, что Ванзаров не откажется помочь, то есть возьмет на себя все хлопоты розыска. «Полагаете, мадам Морозова наняла убийцу, чтобы получить наследство от мужа?» «Что же еще? Это же очевидно. Она молода, хороша, богата, не слишком умна. Ее распирает плотская страсть. Многие согласятся оказать услугу, чтобы получить ее и деньги. Маскарад с шинелью и хромотой — хитрая маскировка. Предположу, что Морозова задушил кто-то из его друзей». «В таком случае вам несложно найти убийцу», — сказал Ванзаров. «Родион Георгиевич, конечно, дело на моем участке, и формально сыск не должен вмешиваться, но я прошу вас об услуге. Помогите найти злодея». Просьба была странной. Редко, когда приставы просили Ванзарова найти преступника, а уж тем более оказать услугу. Обычно они старались спихнуть на сыск дело или закрыть поскорее. Если Хомейка хочет найти настоящего убийцу, значит, у него особый интерес. Морозов мог платить ему понемногу. Но ведь новая хозяйка сразу предложила серьезную сумму, а затем наверняка продолжит традицию мужа. «Зачем вам это?» — спросил Ванзаров со всей возможной прямотой. «Вчера вечером я получил письмо. Отправлено накануне, вероятно, немного запоздало из-за праздников. Господин Морозов предупредил, что с ним может случиться непредвиденное происшествие, включая его исчезновение или потерю рассудка. В таком случае он попросил меня позаботиться, чтобы наследство было передано его сыну». «Вы упоминали, что Морозов прогнал сына за растрату денег». «Именно так. Тем не менее, в случае смерти Алексея Николаевича, его магазин, квартира, денежные средства и прочее передаются его единственному сыну, Федору Алексеевичу Морозову». «Вы смотрели завещание?» — спросил Ванзаров. Пристав выразительно повел плечами. «Разумеется, нет. Это невозможно по закону. Содержание знает только нотариус. Алексей Николаевич сообщил в письме самое важное и указал, где хранится новое завещание». «Где именно?» «У нотариуса Мерца Романа Александровича своя контора на Вознесенском». «Нотариус Мерц ранее не вел дела господина Морозова?» «Именно так». «Вдова знает о новом завещании?» Улыбкой Хомейка выразил все, что не желал говорить вслух. «Не могу знать. Надо спросить у госпожи Морозовой». «Могу взглянуть на письмо». Пристав повел головой, словно осматривал незнакомое место. «Прошу простить, не захватил с собой. Там личное», — ответил он. «Наверняка купец Морозов оставил за хлопоты некую сумму. Вот истинная причина. Личный интерес. Психологика не ошибается. Если ошибается, то все равно права». «Так я могу рассчитывать на вашу помощь, Родион Георгиевич?» Морозов описал, что может стать причиной несчастного случая. «К сожалению, нет. Так я могу надеяться?» Пристав вцепился мертвой хваткой. Так бы занимался обычными делами, не только выгодными. «Чем же помочь? Рассказать ему про попытку выхода в четвертое измерение? Пожалуй, решит, что над ним насмехаются». «Могу дать совет», — сказал Ванзаров, поглядывая на часы. «Опросите городовых вашего участка и соседних, Спасской и Казанской части, о человеке в длинной шинели. Лицо замотано шарфом, на ногах флотские сапоги. Он появляется в разных местах. Вчера ночью городовой второго Казанского видел, как избил кого-то на улице, причем выбил финку. Он опасен и силен. Его пора найти. Запросите помощь приставов этих участков. Допросите еще раз дворника. Может быть, он вспомнит что-то еще». Николай Иванович желал продолжить такой важный для него разговор, но дверь приемной части распахнулась с грохотом, чуть не слетев с петель. Вошел тот, кто один имел право так вести себя в сыске. Кто же рискнет ему запретить? Аполлон Григорьевич держал в зубах незажженную сигарилью, а в руке походный саквояж. Хомейка был облит взглядом, предвещавшим мало хорошего. «Этот что тут делает?» Пристав подскочил, схватил шляпу, отдал поклоны и исчез, будто ветром унесло. Дверь за собой тихонько затворил. «Прохвост!» — сказал Лебедев, ставя саквояж на письменный стол чиновника Ильина. «Этот прохвост открыл дело об убийстве Морозова», — ответил Ванзаров, пожимая крепкую и холодную ладонь криминалиста. «Надо же! С чего вдруг такое усердие?» «Совесть затребовала». Лебедев снял пальто, бросил рядом с саквояжем. «Совесть пристава в его кошельке. выйдя в отставку, купить домик в деревне или дачку. Как у них принято? Ну да ладно. Где ваш чудо-экспонат? Часы обещали, что в запасе есть четверть часа, прежде чем идти в адресный стол и далее на розыске. «Скоро будет», — ответил Ванзаров, будто держа пари с самим собой. «Аполлон Григорьевич, обещали узнать про доктора». «Обещание держу», — сказал Лебедев, усаживаясь около саквояжа. «Доктор Кот имеет репутацию ученого высшей марки. Умница, талант. Его любят и ценят, считают гением, который открывает в науке новые горизонты. Чудесный человек с непререкаемым авторитетом. Все только и ждут, когда он совершит великое открытие». Благодарность Ванзаров отдал поклоном. «Иными словами, доктор Кот имеет самую ужасную репутацию», — сказал он. «В сообществе врачей руки ему не подают, считают сумасшедшим, характер вздорный, ни с кем не общается, не имеет друзей. Последние годы занимается непонятно чем». «Ничего не напутал?» Аполлон Григорьевич спрятал сигарилью в нагрудный кармашек пиджака. «Уже выяснил», — раздраженно спросил он. «Не было ни времени, ни возможности», — как всегда честно ответил Ванзаров. «Психологика вас разоблачила. Если хвалите безмерно, значит, думаете наоборот. Просто как детская игра, угадай по трем словам». «Жулик». Улыбка великого криминалиста сияла добродушием. «В одном ошиблись. У вашего чудо-доктора имелся друг, с которым он поддерживал отношения все 15 лет, как его выгнали из психиатрии. Тоже бывший доктор. Два сапога пара. Такой же сумасшедший. Тоже свихнулся на ясновидении и тому подобной чуши. Вот они друг дружку, наверное, нахваливали. Ладно, а где же сам дрожайший субъект? Сколько еще ждать? Я не намерен в такой день оставаться без приятных развлечений». Стрелки показывали без 3:10. Надо было чем-то занять неуемную натуру. Хотя бы на полчаса. «Хотите знать, чем Морозов занимался перед зеркалом?» — спросил Ванзаров, забрасывая приманку. Лебедев жадно заглотил. «Я и так это знаю, друг мой. Ну и чем же?» Он не колдовал, не занимался спиритизмом или плотскими экспериментами, а пытался выйти в четвертое измерение. «Куда-куда?» — переспросил криминалист, глубоко изумленный. «Четвертое измерение было теоретически предсказано Карлом Цельнером. Он вместе с Генри Слейдом делал опыты по проникновению туда». «Цельнер. Ах, да, помню. Был такой толковый естественник и физик, только свихнулся на почве вашего спиритизма. Да и умер 20 лет назад, кажется». «Кто же это вздумал обмануть купца?» «Тот, кто его убил», — ответил Ванзаров и вынул из кармана дощечку со шнурком. «Это не игрушка, а прибор, который показывает, попали в четвертое измерение или еще в нашем». «Каким образом?» «Если сможете завязать на шнурке узелок, не отрывая концы, значит, вы в четвертом измерении. Узелка нет, значит, у Морозова ничего не вышло». Тут Аполлон Григорьевич выразился оборотами, которые на тонкую натуру действуют как метко брошенное полено. «Как вы со всей вашей логикой могли поверить в этот бред?» Закончил он тираду. «В это верил Морозов, за что заплатил жизнью, хотя предполагал, что может закончиться плохо». «Четвертое измерение!» — воскликнул Лебедев, выпуская остатки пара. «Подумать только! Конец 19 века, прогресс науки и тут же дремучее невежество. Четвертое измерение! Еще расскажите о путешествиях в иные миры». «Не буду», — — легко согласился Ванзаров. — И на том спасибо. Не хватало услышать от вас бред курильщика опия. — Кто вам лапшу про четвертое измерение навешал? — Корреспондент журнала «Ребус». — Да неужели? Кто такой? — Мадемуазель Рейс. Убеждала, что в результате неудачного опыта в наш мир из четвертого измерения пролезло нечто ужасное, что убило Морозова. — Ужасом России не напугаешь, — с гордостью отметил Лебедев. — А ведьма хорошенькая? — В вашем вкусе. Рыжая. — Вот как! Рыжая ведьма! Любопытно! Аполлон Григорьевич не скрывал интереса. Он вообще любил женщин, рыжих особенно, а ведьм тем более. Все сошлось как нельзя лучше. — Она вас околдовала, друг мой. — Попыталась. Так старалась напугать, что выдала себя. Мадемуазель Рейс явно намеревалась побывать в четвертом измерении. Одна или в компании с Морозовым. Исключить нельзя. Аполлон Григорьевич собрался проехаться по четвертому измерению всем весом науки, но тут раздался робкий стук. — Войдите! — крикнул Ванзаров, глянув на часы. — Ровно 10. Дверь осторожно скрипнула. — Простите, господа, куда я попал?